897. Урусвати знает сущность самоотупения. Спящего можно разбудить, но отупленный почти безнадежен. Отупение вползает в мощь человека, как вредный червь. Человек погрязает в обиходе и не живет, но прозябает. Он столь несчастен, что даже не замечает своего бедствия. Он теряет остроту мышления и не может искать обновленных путей. Он теряет возвышенное устремление. Но главное несчастье ожидает его в мире надземном. Он не может вникать в новые условия. Он не может совершенствоваться, ибо принесенный им обиход не отвечает окружающему. Мучается отупленный, и трудно подать ему помощь, ибо он не сумел привлечь надземные силы при земной жизни. Уявление отупения можно назвать одной из самых опасных болезней. Именно болезни, ибо мозг перерождается и теряет восприимчивость. Мыслитель утверждал: «Воин, тупым копьем не победишь».